небольшую фотографию в рамочке и подает ее мне. «Я не понимаю, зачем мама мне это показывает. Я отлично знаю эту фотографию и изображенного на ней военного, его грустные глаза и грудь, увешанную орденами и медалями. Под стеклом рамки фотография обклеена бледными, выцветшими, засушенными фиалками. «Знаешь, кто это?» – спрашивает мама. «Конечно, это мой покойный дедушка». «Да, и мой отец». Мама любовно протирает стекло и рамочку. «Видишь, у него на груди 4 Георгия за храбрость». «Ты мне никогда не говорила». «Думала, подрастешь, скажу». «А за что дедушке дали это?» «Он был военный врач. Наградили его в турецкую кампанию. С турками мы тогда воевали. И в приказе военного командования было сказано: наградить штабс-лекаря, врачей тогда лекарями звали, Семена Михайловича Яблонкина за самоотверженную подачу помощи раненым под сильным огнем неприятеля. И так 4 раза. После 4 сражений награждали моего папу, твоего дедушку». «Под сильным огнем неприятеля?» – переспрашиваю я. «Это что значит?» «А то», – поясняет папа, «неприятель палил из пушек, раненые падали, а дедушка твой не сидел поодаль в безопасности, не ждал, пока их принесут к нему. Он был хирург и знал, что важно оказать раненому помощь как можно скорее. Он лез в самый огонь, выносил раненых из боя, перевязывал их тут же на месте. Смелый был человек, дедушка твой, Семен Михайлович, и герой. Сотни жизней спас. Не о себе думал, а о людях». Проходит несколько секунд молчания. Потом я говорю, никому не обращаясь: «Я вчера руку растопленным сахаром прижгла. Я хотела Рите и Зое свою дружбу доказать. Это глупо, да?» «Очень», — подтверждает папа. «Павел Григорьевич, дорогой, поглядите, что у этой дурынды на руке». Пока Павел Григорьевич снимает Юзефин бинт, очищает ранку и присыпает ее ксероформом, очень вонючее сухое лекарство, я вспоминаю: «Папа, а ты когда-нибудь видел героя?» «А как же? Вот недалеко вспоминать. 3 дня тому назад к нам в госпиталь обожженного человека привезли, пожарного, топорника. 3 человек из горящего дома вынес. И тогда вдруг оказалось, что в запертой квартире осталось 2 ребят. Дом уже весь пламенем охватило, вот-вот рухнет. Пожарный снова полез в дом, нашел детей. Они почти уже задохлись. Выбраться с ними было трудно. Внутренняя лестница уже обвалилась. Пожарный выбросил детей из окна, а внизу люди их на тюфяк подхватили. А вслед за детьми и пожарный выбросился. Очень тяжелые ожоги у него. Не знаю, выживет ли. Вы к нему сегодня в госпитале заходили, Павел Григорьевич?» «Заходил, конечно. Немного получше ему. Но положение очень тяжелое». «Что ж», — обращается папа ко мне, «вот тебе герой, которого я видел 3 дня тому назад. Не герой, нет?» «Герой», — соглашаюсь я тихонько. «Герой, да. А вы, Павел Григорьевич, вы когда-нибудь видели сами, своими глазами, живого героя, да?» Павел Григорьевич отвечает не сразу. Он словно и не слыхал моего вопроса. Глаза его смотрят поверх наших голов, лицо задумчиво и строго. «Ты спрашиваешь?» Он уже давно не говорит мне «вы». «Видел ли я героев?» «Ох, и как много! Я расскажу тебе только о троих.